ощущение кресла. Ты можешь говорить, здесь больше йоги, байда места. Космические сны, вертикали в настройках, закрыты все порты, абстракции стойки. Нам с тобой повезло быть на этом пути. Смешное кажется глупым. Смешное кажется глупым. Самое время идти. Ласкайте свой портер, пейте самбуку. Ищите рифму там, и к вам придет инфразвуку. Настройщики блатные, любители гитер, основатели пространства, слышно капельных сфер. Мы разделились по сути, что еще сказать? И что нам с этим делать? Что менять? Ждет архитектор логических машин, ветеран труда, нейропедагог. Мы, оскорбляя его голограмму, лишаем свой взгляд оптических иллюзий. Бесконечных иллюзий создали язык, напоминающий смус. Нам ли знать, как достигать сверхсветовых скоростей? Внутри он есть шок. Внутри он есть шок. Внутри он есть шок. По протоколу гвоздей. Пассажир, не спеши на вокзал. Выкини электричку в ожидании зал. Украсть болеро блюзовой кадрилью. Говори всем да, стань на добылью. Мы с тобой начали это давно. В любой из маршрутов написан выход в окно. Ждет архитектор логических машин, ветеран труда, нейропедагог. Мы, оскорбляя его голограмму, лишаем свой взгляд логических иллюзий. Ждет архитектор логических машин, ветеран труда, нейропедагог. Мы, оскорбляя его голограмму, решаем свой взгляд логических иллюзий.